Глава 12. Моя добрая семейка. Утро начинается очень рано. Вымылся, накрахмалился и приоделся с иголочки. Поцеловал в постельке нежущуюся Нелли, которая с просонья по-особенному хороша. Помял сиськи и, не удержавшись, отчалил. Сегодня по графику длани совет лордов, а за ним сразу военный совет, который меня больше волнует. Но теперь и обычный совет включает множество вопросов, связанных с подготовкой к войне. Да и Гунуа попросил присутствовать везде, соизволив явиться на днях и невзначай попутно спросить, как там его внучка. Внучка, блин. Вернулись вчера с приключений, и она свалила в градир. Даже на ужин, не оставшись и поцелуя на прощание, не дождался. Сухое «до завтра, Крис». Очень странное поведение, учитывая прежние порывы. И забыли мы оба о трофеях с сирены. Быть может, не столь важно, раз отложила. Одно я осознал только сейчас. С недавнего времени она меня изучает. Пытливый ум не может игнорировать такое количество странного, необычного и грандиозного. На собрание в длань являюсь без опозданий, а точнее намного раньше, ибо хочу успеть лично перездороваться со всеми лордами, желательно за руку. Посмотреть им в глаза и приглядеться к камзолам, особенно к тем, что с золотым орнаментом. Стою у входа в зал совещаний со стеклянным бассейном посередине, всех встречаю и шокирую своим вниманием. Подумать только. Надменный и пропащий бастард нагло игнорирует порядки дворца в отсутствие папочки, любезно всем улыбается, да еще и лапку пожимает. У некоторых выражение лица такое делается, аж смешно. Мол, ты надо мной потешаешься. В основном удивление встречаю или неуверенность. У незнакомых на лицах отражается недоумение. Ах, да, у них здесь не принято за руку здороваться. Это удел простолюдинов и воинов. Вот почему все, кому путь преграждаю и руку тяну, впадают в ступор. Но мне плевать. Я тут фейс-контроль. Идея проста. Либо Серигр так забегался, что сегодня он будет в том же, тогда я увижу отсутствие пуговицы, самый идеальный расклад. Второй вариант — это когда ее пришьют, приделав запасную. Третий — у него несколько костюмов с такими пуговицами. В общем, на дурачка. Важнее даже почувствовать урода. И вот что выходит. Целых троих подозреваемых для себя подметил. От вида первого же белобрысого высокого лорда лет 50 сразу бросило в пот. Ибо камзол с золотым орнаментом и пуговицами очень подходит. Да и морда надменнее некуда. В процессе неуверенного с его стороны рукопожатия замедлил время и сравнил пуговицы. А заодно проверил, не потеряна ли какая. Все на месте. Да и отличие, хоть и небольшое, но есть. От самого лорда по энергетике не сильно веет, но он может глушить свою губительную ауру. Одно смущает. Он без капюшона под солнцем был, как и другие. Блин, чуть не спалился. Когда возвращал время, он еще так посмотрел, будто смахивал на вождение. Ну да, я ж другой рукой шевелил и сам двигался, а затем принял исходное положение, но вряд ли точно. Вот и вышло, что в глазах у мужика вдруг затроило на мгновение. Фух, вроде обошлось. Но такого рода прием слишком рискованно проворачивать на публике. Второй подозрительный тип в похожем одеянии пониже. Вот только морда как раз серигровская, наглая. Пуговица не совпала, но галочку поставил. Третий лорд напротив. Слишком заискивающие ужимки и приветливая улыбка. Тоже не подошел. Узоры не совпали. Но всех троих на заметку взял. Стоит навести справки. А вот и родственнички показались. Прутся последними по широкому коридору всей кучей. Весело и разгоряченно болтают, как большая шведская... Меня вдруг осенило. Ох, мля. По официальной версии Гунуа, Фейрата держат в заложниках. Отличное прикрытие, чтобы заняться своими делами. А если Серигр — это наш наследный принц? По габаритам и многим признакам подходит. И хану бедную с еще более бедной Сехмет, наоборот, этот хмырь в заложниках держит. Тогда и мой папаша должен быть с ним в сговоре. Или он тоже под прицелом? Однако это все противоречит главному высказыванию в дневнике Шатура, что главный маг — вампир. Ибо сколько раз я видел Фейрата при свете дня разгуливающим. В общем, надо разбираться. Но пока я вижу Ангелину в окружении братьев и сестры. Северина, который просрал Андарию, в парах у принцессы нет. Чейсон где-то тоже потерялся. Родня явно не ожидает меня увидеть. Достаточно на выражение их лиц взглянуть, чтобы понять. Сюрприз! В Длани всегда комфортная температура, несмотря на летнюю жару в Леванте, поэтому все одеты не так уж и легко, как я привык на утёсе видеть. Девочки в платьях, мальчики в костюмах. Ангелина светлые волосы распустила с тонкими косичками, себе не изменяет. Корсет со шнуровкой на глубоком декольте демонстрирует по полсиськи. Линелла, посвежевшая, ярко накрашенная, дерзкая, во всех троих братьев стреляет глазками зелеными. Волосы каштановые, в косу толстую, шейка оголена. Сверху корсет подчеркивает полнейшее отсутствие груди, и ее это, похоже, уже не колышет. Эрик, Олаф и Тариас просто красавчики, как боевые бравые гусары. Смеются громко, пока не натыкаются на меня. Удивление быстро сменяется замешательством. Взгляд Ангелины мне совсем не нравится. Ни одна, ни другая мне не рады. Волком смотрят, мол, явился, откуда не ждали. Серебра и света. Здороваюсь со всеми первой, продолжая открыто улыбаться. Сухо поздоровались, потупили взгляды и проскочили мимо, поспешив на свои места. На совете долго объявляются приказы и распоряжения, и примерно через полчаса до меня доходит, что Аргирис вернулся во дворец. Поэтому столько указов от него посыпалось сразу. Запретов и ограничений для всех господ города. Да неужели? Только порадовался, что король взял всех за горло, а следующий совет, где только высшие лорды остаются, сразу начинается с указа. «Лорд Кристиан Везучий, бастард его величества короля Леванта Аргириса Светлого, по распоряжению короны исключен из состава военного совета», зачитывает матерый канцеляр со свитка, еще с таким надменным выражением и жесткостью, я бы сказал, со остервенением. В груди холодеет от услышанного. «С какого хера?» Хочется встать и сразу возмутиться. «Да черт бы с ними!» Вопрос в другом. «Аргирис мной недоволен?» Генерал нажаловался. «Мне стоит ждать пропион от папаши?» А я и думаю, почему мои родственнички такие неприветливые? Похоже, уже все знают. Неужели даже они поддаются общей тенденции дворца, когда человек в немилости у монарха, значит и в немилости у всех прочих лизоблюдов монарха? Ангелина никогда не казалась мне таковой, но теперь она даже на меня не смотрит. Такое ощущение, что едва терпит мое присутствие. Хочет сбежать. Братья тоже. Насупились, будто я их злейший враг. После оглашения указа о моем исключении все остальное время заседания как в тумане, а обсуждение как фоновое радио. Я ничего не решаю. Смысл выступать? Да и зачем? Я вот думаю по поводу стекол в зале. Свет все же проникает с окрасом сюда, как было замечено ранее. А если это фильтр от ультрафиолета? Что если такие стекла по всему дворцу? Отличное укрытие для вампира. И все же с солнцем непонятно. Под прямыми лучами любую пырь будет корчиться и дымиться, а не улыбаться или хотя бы держать лицо. Теперь я перебираю в памяти, кого никогда прежде не видел при свете дня на улице. Совет окончен, дальше военный совет, в котором я уже не участвую, поэтому меня просят покинуть зал. Да пожалуйста. Ухожу с гордо поднятым лицом, не выказывая реальных настроений. Нет, я не подавлен, разочарован. Уже на выходе меня догоняет слуга. «Лорд Кристиан, господин советник просил передать, что через 2 часа его величество ждет вас на семейный обед в малом зале приемов», передает парень сообщение от Гунова, который весь совет от меня глазки свои черные прячет. Замечательно. Аргирис решил собрать семью по возвращении. Приняв к сведению, решил прогуляться по Длани, поностальгировать, вспомнить свои же чувства тогда и сравнить с нынешними. Потому что сейчас я свободен, как птица. Если захочу, могу спокойно перенестись на пляж Тирсы. Останавливает только возможное наличие там ледяных ежей медуз. Если нужно, к дому Валианта и теперь Инессы. Они будут мне рады. А потребуется, доберусь хоть до Аурелии, которая теперь графиня Венесуэлле. Пожить с ней пару дней да порезвиться ничего не мешает. Судя по тому, что в моих услугах военный совет Леванта больше не нуждается, я не нуждаюсь в них. Войска мои выдвинулись на позиции, в провинциях Кусубата разберемся, где брать провизию, в Фелисии с Узимиром тоже все сами решим, ну а тирские всадники на Вебесиде, та уж точно не подведет. Прошелся по висящему саду, а затем в розовом парке. Все высоко над городом, так непривычно, спокойно, безмолвно и монументально. Гигантские конструкции в синем камне, огромные площадки и облака, до которых рукой подать. В своей прежней беготне я забыл, как можно проводить время без каких-либо дел. Просто прогуливаться и видеть, как прогуливаются другие. Дамы и господа, молодые пары. Народа мало, но все на виду. Время пролетело в размышлениях быстро. Я даже спохватился, что опаздываю. Как раз ко мне навстречу со стороны башни порталов выбежали гвардейцы в белых плащах. Похоже, по всему дворцу их пустили, чтобы меня разыскать. «Бастард Кристиан Везучий! Вас вызывает король!» — заверещали запыхавшиеся. «Да иду я, иду!» — отвечаю спокойно и вижу, что глаза выпучили. На измене, походу, что сбегу. Сочувствуя мужикам, иду с ними пешком, потому что если телепортируюсь сразу к залу, у них там сердца остановятся. В холле у малого зала встречает целая толпа гвардейцев. «Обереги, амулеты, все магическое», — раздается от Гунова. «Ни хрена себе честь! Раньше на рамках обычный адепт стоял, а теперь сам верховный маг». Сразу и слуга подгребает с корыцем, обитым белым бархатом. «Нет ничего». Заявляю нагло, глядя в глаза старику. «Кристиан!» — выдает маг с укором, но в тоне лишь мольба. А вот гвардейцы доспехами заскрипели грозно. Смотрю на них зло, шарахаются обратно. «Смотрите у меня!» Хмыкаю и магу киваю. «Поторопитесь!» — раздается через арку от важноватого слуги. «Все уже в сборе, его величество не ждет!» Прохожу, оставляя позади оторопевших с носом, ибо не кину же им свой наруч с тремя камнями. Испепеляться еще, на моей совести останется. Ужин накрыли прямо в тронном зале, где я с ним встречался и не раз. Здесь он и ругал меня, и говорили откровенно о матери. Сейчас стол прямо посередине зала с колоннами, где уже все расселись. Аргирис во главе стола впивается в меня сразу голубыми глазами строго. Пухлая королева-мать Елиния, восседающая напротив короля, даже оборачивается, чтобы тоже на меня посмотреть прожигающе. Ангелина уткнулась в тарелку, старший брат Эрик с внебрачной дочерью короля Энисуэллы Сусанной, хмурые сидят. Двое других братьев замерли вообще. Один только Чейсон улыбается. Линелла с ужасом в глазах с мамой переглядывается. А здесь обе наложницы короля. В общем-то, и вся компания, как погляжу. За столом треть мест свободна. «Серебра и света, ваше величество!» Приветствую браво, опускаясь на колено. «Без церемоний», — гремит король. «А, ну ладно». Слуга указывает на мое место, почему-то подальше от короля. Что ж, усаживаюсь под пристальным взором монарха. Он явно не в духе. В камзоле серебристом сидит, застегнутым под горлышко. «Ты опоздал, сын», — говорит тихо, но угрожающе. «Плевать. После суда с Серигром ничего не страшно». «Ах, да, я и забыл, что братишки мои тоже давали показания в пользу обвинения», как озвучил Гунуа на суде магистрата. «Походу, их всех здесь допрашивали, как холопов, поэтому все скурвились». Молчу, смотрю, что подают. Стол от еды ломится, но никто не ест, у всех тарелки чистенькие. Нет, все же королева наяривает сразу сладкое. «Что ж, все в сборе», заключает король на выдохе и дальше уже с нарастающим тоном. «Я отдал распоряжение, которое до тебя, Кристиан, похоже, не дошло. На время подготовки к вторжению нечисти все члены моей семьи находятся здесь, в длане, а не на стеклянном утесе или где-либо еще. Ты слышишь меня, сын?» «Да, отец», — отвечаю легко. И чувствую, как гнев нарастает внутри монарха. «А теперь о неприятном», продолжает уже сквозь зубы. «Мой бастард почему-то возомнил себя генералом и стал самолично отдавать стратегические решения вопреки воле совета и моей воле!» Бьет по столу, что приборы подпрыгивают и звенят. «Я хочу знать!» Продолжает и после каждого слова лупит ладошки по столешнице, что вздрагивают все. «С чего вдруг мой самый младший сын возомнил о себе, что он умнее генералов? Отвечай!» «Мда... должен признать, что я как в армии. Внутри все дрожит от такого внезапного наезда, да еще и при всех, но я отчаянно держу лицо. Однако слова в горле предательски застревают, а еще чувствую, что щеки начинают гореть. Млять, ну что за хрень такая? Артиллерия не готова. Молчу». «Не знаешь, что ответить?» — продолжает Аргирис уже более спокойно и без ударов по столу. «Я сам отвечу. Потому что король здесь я. Да будет тебе известно, что принц Северин с нашими делегатами уже принимает командование армией у графа Вильяма. И не вздумай мешать ему!» «Ах, вот даже как! Сын свергнутого короля Андарии, символично и знаково, хочет предстать перед войском, которое могло бы помочь ему отбить трон?» «Недоволен!» — орёт снова папаша, вылавливая, похоже, каждую нотку на моем лице. «А с Узимиром что за низость и позор? Почему только сейчас узнаю о том, что прежний ритуал помолвки — фикция, выдумка или сговор? Тебя поздравляли душевно, а ты стоял и внимал, зная, что все ложь?» 36 000 вместо 12 000, — прошипел я, не выдержав. «Мне плевать!» — прогремел Аргирис, снова ударив по столу. «Честь моего рода стоит дороже. В 1000 раз, дракон сожги. Мало того, что не доложил о результатах похода в Градир, так ты еще и за спиной моей самовольно строишь планы. Войска привел из-за хребта непонятные, которые еще и провизию Леванта жрут. Я уж не говорю о беспорядках и убийствах стражи. Как ты умудрился без официальных договоренностей привлечь Андарию, Энисуэллу, Тирсу и Градир к войне? Как ты посмел действовать без моего дозволения?» В общем, король орёт еще минут 10, а я постепенно привыкаю. Но затем он переходит к другой теме, уже тихим тоном, вероятно, выорался. «А теперь расскажи мне, сын, почему моя семья подвергалась унизительным допросам Верховного Магистрата Магии? Мы все хотим послушать». Замолчал, наконец. Вопросительно посмотрел так. Королева тоже посмотрела вопросительно. Остальные уже просто не дышат, опустив глаза. Так, млядь, задолбало. «Что вы, ваше величество, хотите услышать?» — спрашиваю. И король вздергивает брови. «Правду!» «Правду?» — взвинтился уже я. «А в чем она? Мой хваленый род королевских кровей сдал меня на растерзание магистрата!» «Следи за словами!» — рявкнул папаша, но как-то уже не страшно. «Я все ваши шкуры спас!» — заявил я прямо от души так злобно. «Той самой своей сверхчеловечностью, в которой меня обвинили!» «Убил генерала Вейзевула у порога покоя в твоей любимой дочери, когда там были все вы!» — указываю пальцем. «Ты и ты!» «Что лыбишься, Чейсон? Я убил генерала Вейзевула за 100 шагов до вас! И, млядь, да будет вам известно, что ему это расстояние преодолеть стоило за 2 секунды! Но я стоял на его пути с одним только непосеребрённым мечом!» Ангелина глаза вытаращила. Сыновья переглядываются, продолжаю воодушевленно. «А потом на меня напали собственные маги. Бросили в колодец на рак, оставив без еды и воды, где я чуть не сдох. Потом извинились, дали медальку первого меча. Нахер она мне? Спасибо, что на второй раз Эрик не присвоил себе победу. Да, братишка? Эрик, Олаф, что было 2,5 цикла назад на охоте, а?» Молчат. Насупились собаки. «Кто убил одержимого Саблезубова? Кто ваши шкуры спас?» «Братья! Рожи вы бесстыжие! Донесли на меня. И, наверное, уже не ждали. А я-то думаю, почему вам стало сюрпризом мое появление?» «Кристиан!» — прогремел король. «Да пошел ты!» «А ты, отец, что сделал?» Нападаю на Аргириса, да так, что он опешил, даже глазами захлопал. «Где Кусубат? Где Фейрат? Все проебал, и сына, и союз. Ага!» «Что на это скажете, товарищ король? 2,5 цикла назад вы приняли с распростертыми объятиями делегацию суккубов во главе с Ханной. Только вы не знали, что они уже все завербованы высший Сехмет. С музыкой, цветами и жратвой приняли шпионов, отдали наследного принца и моего наставника. Что, съели? Дальше впитывайте. 90 000 солдат Андарии, что я сюда привел, должны были атаковать Левант с тыла по плану Сехмет. Не знали? Я сражался с ужасными монстрами, чтобы взять над армией контроль». Папаша, походу, вообще выпал в осадок. Смотрит дико, рот раскрыв. Остальные переглядываются то на меня, то на Аргириса. Мол, как так? Сосунок орёт на короля. Но я перехожу в заключительную стадию. «Вы лишились не только союза с Кусубатом. Вы стали их врагом. Я же привел сюда подкрепление в 150 000 воинов. За это я поплатился многим. С экспедиции осталось 1/4 солдат. Я убил Марула и Гелока, рискуя сдохнуть. Я побывал на суде у магистрата, где меня тоже собирались казнить. И вот я здесь. Слушаю, какой же я плохой. А вы, видимо, все это время скучали. Ой, забыл добавить, что Сирена Акилдама, засевшая в доме Кириан, тоже убита мной недавно. Вам, наверное, не очень интересно, но я все же скажу, что она успела погубить около сотни крестьян. Доклад закончил. Выдохнул. На столе вино даже стоит. Вот уморы. Убираю контуры защиты зала к херам и являю бутылку вискаря прямо на виду у всех. Ментально, прошу заметить. Комментирую, раскручивая крышку. Теперь свидетелей больше. Да и защита ваша улетучилась. Придется заново все зачаровывать. Упс. Хватит. Бросает Аргирис вымученно и спрашивает вдруг. Ты все еще мой сын? Пап, ну а как же? Смеюсь горько. Дерзкий. Бросает себе под нос королева, но король выставляет ладонь, чтобы она заткнулась. Нет, кроме этой дуры, все смотрят на меня с испугом теперь. «Что с тобой стряслось? После похода вообще тебя не узнаю», — выпалил король хмуро. «Не знаю даже, что на это ответить. Неловкая пауза. Скажите, ваше величество, почему вы игнорируете тот факт, что Фаерат в плену у Сехмет в стане ханы? Мой вопрос в лоб», — уводит взгляд. «Ха, неудобный вопрос». «Твое утверждение неверно», — выдает. «Он гостит у королевы Кусубата. От него приходят вести». Неуверенность в голосе. Какая жалость. Наливаю себе в бокал сразу до полного. «Будете?» — предлагаю Ангелине, следом Эрику. Они как зомбированные сидят, не шевелятся. «Пап?» — предлагаю и ему. Аргирис смотрит хмуро и с укором. «Конечно». Я ж жестко подорвал его авторитет, но ты, мужик, сам нарвался. За эту бутылку меня чуть на кол не посадили в суде. Смеюсь сам с собой. Испробуйте, ваше величество. Нектар высшего порядка. Взгляд Аргириса перескочил в сторону прохода. Ага, вот и Гунуа явился с двумя адептами ошалелыми. Ваше величество, периметр! Король отмахнулся, посылая его прочь. Ха, они поняли, что я все сломал тут. Да и пусть теперь боятся. Папаша протягивает бокал, Тариас передает мне его, наливаю щедро, обратно передаю. Король принимает аккуратно, нюхает. «Тост, ваше величество?» — спрашиваю я. Аргирис тяжело вздыхает. Все, похоже, нет у него больше сил орать. А как все яро начиналось. Но после магистрата я всех вас вертел. Будете мне мешать, длань снесу к чертовой матери. Нет, ну с предварительной эвакуацией, я ж не убийца. «За единство рода», — объявляет тост король, вознося бокал. Дрожащие лапки подняли напитки над столом. Они и короля боятся или меня. Выпили, принялись за трапезу, слуги налетели со всех сторон. Не семейный ужин, а поминки. Все молчат. «Представляете, а в Градире на улице целоваться вообще нельзя». Говорю, пробуя разрядить обстановку. «Сразу полиция арестует». Зато там очень много театров, где выступают даже голышом. Линелла давится едой, слуги тут же подскакивают с салфетками. «Было время на театры», — подлавливает король с ухмылкой. «Да неужели повеселел?» «Так приглашали ж», — отвечаю. «У Шатура там целое направление в искусстве. Жаль, конечно, мужика». «А что с ним?» — ахает Ангелина. «Да ничего», — прикусываю язык. «Дел столько, что вообще не высовывается». «Я слышал, что там случился катаклизм», — выпалил король. «Некто неизвестный расколол их стеклянную реку, и подземные источники устроили наводнение. Имеются множественные разрушения. Граждане лишились крова». «Да, тоже слышал», — отвечаю, протягивая слова. «К этому времени я уже отчалил обратно. Вылавливаю взгляд Ангелины. Надо же, теперь она на меня по-другому смотрит. С надеждой, что ли?» «Семья. Теперь мы будем собираться каждый полдень», — объявляет неожиданно Аргирис. «Прошу вас учесть это в ваших графиках». «Довольно мало. Я и сам не очень рад, что придется нагло нарушить этот указ. Еще минут 20 траура, и король всех отправляет». «Что ж, больше не задерживаю», — говорит на выдохе, когда видит, что все уже тупо сидят, как идиоты. «Кристиан, а ты еще останься». «Да, ваше величество», — отвечаю покорно. Когда все выходят, король сверлит меня взглядом еще около минуты. Зал закрывается наглухо, и я от него слышу. «Ты слишком много себе позволяешь, сын», — говорит без нажима, скорее наставническим тоном. «Тем подвергаешь сомнению мою власть. Перечишь старшим лордам и уважаемым деятелям королевства. Скажи, чем ты недоволен? Почему ведешь себя так, будто обделен? Чем я заслужил такого сына?» «Да, начинается». «И по делам тебе, Аргирис!» — раздаются веселые со стороны трона. «Ха, мамка нарисовалась!» «Серебра, мам!» — здороваюсь. «Света, сыночек, как рада видеть тебя таким сильным!» — отвечает ласково. Король улыбку растягивает, даже не оборачиваясь. А она на королевском троне сидит вальяжно в легком платье без излишеств, похожем скорее на ночную сорочку. Видимо, только с постели встала. «Ох, а как свежо выглядит! Будто лет на 10 помолодела! Не знал бы, полез флиртовать с такой красоткой. Повезло тебе, мужик!» «То есть я заслужил?» Все же оборачивается к ней король. «И чем же неверны мои суждения? Как я должен реагировать? На чаше весов опытные генералы и мой безрассудный сын, гоняющийся за всеми привлекательными девушками подряд». «Весь в тебя», — отвечает Джуна, и, спустившись с трона, идет элегантным шагом по лестнице к нам. «Мне, как наследному принцу, приходилось больше думать головой», — отвечает папаня, не отрывая теперь от нее взгляда. «Как мудрый правитель», — продолжает Джуна кокетливо, приближаясь к нашему столу, «ты должен понять, что наш сын исправляет твои оплошности. А еще признать, что Кусубат потерян. Но Кристи каким-то чудом всего за 3 сезона за хребтом насобирал нам в помощь 1500 воинов. А что сделал ты, мой милый?» Подходит ко мне. Я поднимаюсь и обнимаю ее нежно. Целует меня в щеки, затем в лоб. Глаза у мамочки горят. «Я...» — затушевался король. «Да, ты!» — оборачивается к нему Джуна и идет усаживаться на колени монарха. Король сразу тает, а она продолжает. «Назначил старого пьяницу управлять войсками Леванта, чтобы тот на старости лет потешил свое самолюбие. А глупого юнца армии и графства Дуат? У сына есть план, а у тебя что?» «Снова ты начинаешь меня пилить», — бурчит король, обнимая Джуну и зарываясь носом в ее светлых волосах. «Король я или кто?» «Король должен уметь признавать свои ошибки. Ты не важен. Важно твое достояние, наследие и королевство. Потому как, если не будет его, ты уже не король без подданных», — песочит дальше. Аргирис все аргументы растерял в ее объятиях. «Так вот и выходит, что государствами управляют бабы». Я не стал уточнять, что мне дозволено в итоге, а что нет. Оставил их вскоре, пообещав, что еще наведаюсь. И дав понять, что ни о каких регулярных обедах и речи быть не может. Узнав на выходе от Гунова, что Кириан уже здоровенькая пашет в университете, решил наведаться и к ней. Заодно проведать ее дочь и еще одну малышку.